Глава вторая. Она зябко передернула плечами, плотно-плотно зажмурилась и прижалась ко мне всем телом с такой страстью, словно пыталась втиснуться и спрятаться в нем от надвигающегося опасного мира. «Не хочу даже думать о таком страшном будущем. Слишком много возможностей. Это меня пугает». «И не надо», — шепнул я ласково в ее макушку. «Не стоит пугаться заранее. Но уже страшно». «Когда будущее приблизится», — сказал я, — «оно не покажется таким страшным». «Приблизится?» — пискнула она. «Налетит, как ураган, и сметет таких, как я, будто прошлогодние листья». «Не дам», — заявил я твердо. «Ты меня спасешь?» — спросила она с надеждой. «Спасу», — пообещал я. «Укрою, защищу». Она пискнула. «А кормить?» «Кормить тоже буду», — пообещал я великодушно. «Животных мы все любим». «А я какое животное?» «Хорошее», — ответил я и поцеловал ее в нос. «Мы вообще-то всех зверьков любим, но ты еще и хороший зверек, и почти не кусаешься». «А ты меня не обижай», — заявила она. «А когда я тебя обижаю?» «Всегда», — отрезала она победно и чисто по-женски. «Синтия звонила?» Я сказал потускневшим голосом. «Мне кажется, она меня избегает». «У нее много работы», — напомнила она. «А еще учеба в бизнес-центре. Уверена, как только у нее появится окошко, тут же примчится к тебе». «Да ладно тебе!» «Точно!» – заверила она. «Мы, женщины, такие. Как только освободились от вашего гнусного рабства, сразу все мысли о саморазвитии. А все любови во вторую очередь. Нам нужно наверстать отставание от мужчин. А потом, когда будем наравне, можно будет и о всяких там лямурах». «Ты мое золото!» — сказал я растроганно. — Как бы я без тебя жил? — Я твой друг, — напомнила она серьезным голосом. — И ты можешь всегда на меня положиться. Всегда. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала в губы. Я пытался ухватить в объятия, но она увернулась и выскользнула из квартиры. На экране видеонаблюдения хорошо видно, как несется к лифту, вызвав его еще из прихожей. Тесной кабинки смотрится в зеркало. Все в порядке. Тушь не размазана, помада подобрана яркая. И на улицу выскочила легкая и быстрая, как стрекозка. У меня еще час в запасе. Успел просмотреть заголовки новостей. Там в топе видео разрушенного Брюсселя. Террористы халифата нанесли особо мощный удар, оставив на месте столицы НАТО оплавленные руины. Город испарился. В сообщении было сказано, что это месть за посылку армии геуров в священную Мекку и осквернение Каабы. Ниже мнение Госдепа, что это дело рук России. Но российский МИД заявил, что НАТО уже не представляет для России угрозы, и захватить Брюссель Россия могла бы в любой день, потеряв не больше взвода солдат и 2-3 танков. Там же в топе сенсационное открытие Жабенюка Журавлевского. Дескать, предком человека была обезьяна, живущая в норах. Отсюда у нас желание закрываться одеялом с головой и спать в абсолютной темноте. То, с кем из знаменитостей спит и от какой у кого дети, я пропустил. Посмотрел напоследок сообщение о конгрессе психологов, где подняли тревогу, что преступность снизилась до ничтожного процента, а это недопустимо для развивающегося полноценного общества. Дескать, пока человек – человек, он должен иметь возможность нарушать законы, воровать, хитрить, изменять жене, иначе постоянное давление моральных устоев взорвет его неврозами. Но с человеком вообще-то хрен с ним. Но это же грозит и обществу, то намного опаснее. Общество всегда было компромиссом между желательной правильностью и неизбежной неправильностью, что осталось у нас от животных предков. Потому нельзя ни объявлять сухой закон, ни запрещать казино и прочие азартные игры. Даже уличную преступность нельзя уничтожать всю. И это приводит к угрожающему росту неврозов, опасным расстройствам психики, что в лучшем случае ведут к самоубийствам. Но это выход для слабых. Но в обществе есть и сильные. Эти убивать будут уже не себя. От двери донесся мелодичный голос. «Сахиб, через 10 минут нужно выйти». «Спасибо, раб», — ответил я. «Карета подана?» «Паланкин», — ответил электронный секретарь. «С 4 колесами. Кстати, сегодня я не раб, а рабыня». «Это лучше», — сказал я и тут же спохватился. Сказал громко. Хотя мне все равно, как правильному и законопослушному гражданину. Да здравствуют демократические свободы! Слава героям! Героям слава!» — ответил голос. «Либерализация на марше. Сейчас, если совокупляешься только с женщинами, могут впаять штраф за нетолерантность и сексизм. И хотя случаев штрафа пока еще не замечено, однако несколько особо злостных нарушителей на Западе, открыто заявивших, что копулироваться будут только с женщинами, по суду привлечены к принудительным работам, а двое или трое и вовсе оказались в тюрьмах смешанного содержания. Правда, сейчас все тюрьмы по закону о равноправии и толерантности перевели на смешанное, и никого уже не удивляют мужчины и женщины как в общих камерах, так и в камерах на двоих. У нас пока еще только разговоры, но Россия – часть общего культурного пространства Европы, так что и здесь будут действовать те же законы, хоть и с запозданием». Автомобиль по команде моего продвинутого секретаря подъехал точно в ту секунду, как я вышел из подъезда, распахнул дверцу справа, и едва я сел, торопливо шуганул в сторону, давая место другому. Он у меня еще старой конструкции, с рулем. А с прошлого года все фирмы торопливо перешли на выпуск без этого анахронизма. Но я не комплексую, сейчас все ускорилось. Никому не удается быть долго в окружении самых навороченных гаджетов. Даже на городских улицах скорость не меньше сотки, а за городом так и вовсе за 150. Но автоматическая система следит, чтобы нигде не возникали пробки. Километры наматываются шустро. Я начал слушать последний выпуск новостей. Авто подкатил на большой скорости к подъезду здания нашего центра. Не дослушав, я торопливо вышел, чтобы не задерживать следующее. А машина ринулась к стоянке, спеша захватить место, где будет ждать конца моего рабочего дня, скачивать апгрейды, слушать музыку, играть в простенькие игры, старательно повышая свой электронный интеллект. По ступенькам я поднимался, хватаясь за перила. С дверью пришлось побороться. Тугая пружина. Охранник увидел и поспешил на помощь. Уже знает, что я дистрофик и не жилец. Холли меня обогнали Щербатка и Гуцулов, сотрудники соседней лаборатории. Щербатка, хотя он всегда пишет свою фамилию как Щербатько и объясняет всякий раз, что ведет свой род от знаменитого Щербаня, того самого, который в Запорожской Сече однажды что-то там, а Гуцулов просто Гуцулов. Оба бодрые и шумные. Даже не подумали ждать лифта, сразу ринулись по лестнице. Так модно и рекомендуемо медиками. Увы, мои мышцы слабеют уже не год от года, а начали сдавать по месяцам, а то и неделям. За спиной приближающиеся голоса Лилекина и Косенкова. Вдруг шаги ускорились. Это лифт высадил порцию пассажиров сверху, но, взяв одного внизу, тут же захлопнул двери. Слышно было, как понесся по трубе ввысь. Лилекин посмотрел на дверь с укором. «Касьян», — спросил он, — «говорят, переходишь на другую работу?» «Нет», — сообщил Косенков, — «вообще в другую фирму. Буду переучивать пожилых». Лилекин хохотнул. «Чего? Да сейчас им молодым работы не хватает». Косенков сказал почти шепотом. «Ты не заметил, что профессии исчезают одна за другой, и процесс ускоряется? В этом году исчезнут последние переводчики, почтальоны, библиотекари, аптекари, продавцы. А к концу года начнут исчезать бизнес-аналитики, прорабы, операционистки, стюардессы. Их уже заменяют роботами. А людей куда?» «Думаешь, — спросил Лилекин скептически, — старики могут переучиться?» «Есть новые методики», — заверил Косенков таинственным голосом. «Обезьян даже выучивают». Двери второй шахты открылись, приглашая в просторный лифт. Лилекин и Косенков заспешили к нему. Я слышал, как Лилекин ответил беспечно. «Когда мое место сократят, лучше буду жить на пособие». Я дождался лифта. Без него на 24-й этаж не подняться бы все равно, будь даже совершенно здоровым. В тесной кабинке почему-то вспомнил Катеньку. Она мой лучший и вообще единственный друг, без нее хреново. Особенно, когда процесс моей нейродегенерации начал ускоряться, только она осталась у меня опорой. Завидую ее мужу, а также бойфренду Кирилюку хорошей белой завистью. Моя невеста Синтия в последнее время начала от меня осторожно отодвигаться. Не хочется о ней такое думать, но, видимо, потому так, что люди с моим редким заболеванием в среднем доживают до 25, а мне уже 29, но методов лечения на горизонте не видно и не предвидится. Мы были прекрасной парой, так все говорили. Я молодой ученый, нейрофизиолог, доктор наук, перспективный. В нашем научном центре меня считают восходящей звездой. Но, возможно, мои мыслительные способности усилены как раз за счет того, что у меня серьезный сбой в генах. Даже не в генах, в одном единственном. Хотя от этого не легче. Да и в последнее время больше времени провожу в лаборатории. А Синтия все-таки из мира гламурного дизайна. Потому последнее время просто приходила ко мне сразу домой. На ночь теперь не остается. А я с горечью чувствую, как медленно отдаляется. И ничего не могу сделать. В нашем научно-исследовательском центре с полсотни лабораторий, в которых с разных сторон и с помощью разных методов атакуем самую главную твердыню биологии – антиэйджинг, то есть резкое продление жизни, а за ним и бессмертие. Я тяжело опустился за стол, где половину площади занимает хай-тековый микроскоп. По мощи превосходит электронный, но не убивает живое излучением, что для моей работы критически важно. Неделю тому вот в этом кресле я и сидел, сжимаясь в комок, когда грузный и неповоротливый Медведев, которому как никому идет его фамилия, приблизился ко мне со шприцем в руке. Как сейчас помню, шприц показался огромным, хотя на самом деле совсем крохотный. Мне всего лишь запустят белок, что отыщет поврежденный ген, а там особый фермент в белке разрежет мутантную ДНК пополам, после чего начнется регенерация, точнее рекомбинация, при котором клетка восстановится целиком уже с правильной комбинацией генов. Меня потряхивало. Такие опыты пока проделывали на нематодах и дрозофилах. Но если мне все равно вот-вот склеивать ласты, то что я теряю? Лазаренко, зам зава лаборатории, вошел тогда за Медведевым следом и, жутко нервничая, встал у двери, чтобы никто случайно не заглянул. Как сейчас помню вкрадчивый шепот Медведева. «Можешь закрыть глаза. Я, правда, не уверен, что не перепутал шприц». Лазаренко прошипел от двери. «Давай быстрее, я неделю составлял, все точно». «Знаю», — сказал Медведев серьезным голосом. «То-то раствор мутный, вижу капли твоего пота». «Давай быстрее», — повторил и я за Лазаренко вздрагивающим голосом. «Не наслаждайся моментом». Он ухмыльнулся. «А это, кстати, момент исторический. Так пока избавляют только от СПИДа, гемофилии, еще чего-то редкого». А через пару лет сможем навсегда убирать гены, что приводят к раку, сахарному диабету и даже к насморку. Шею кольнуло. Я замер. А Медведев, подержав иглу в вене, медленно потянул обратно. «Все», — сказал он, — «теперь только ждать, когда залатает. Думаю, через недельку уже можно просмотреть геном заново». Лазаренко сказал с изумлением. «Почему через недельку? Уже завтра можно». Медведев сказал со злорадством. «А это чтоб помучился. Должен же я отомстить, что третий раз обгоняет меня на драконе. А медведь, который его носит под мышкой? И легендарный меч у него не то краденый, не то счетыренный. У меня такого все еще нет, хотя я в байме уже третий год».